которых командование разместило погарнизонно, главным образом на севере страны, стараясь сохранить те военные структуры, которые имелись в наличии, и восстановить все остальные. Работа по разведке намерений командования войск Антанты и Белых армий по разложению их частей началась в Болгарии еще в 1918 году и проводилась широким использованием партийных, а потом и коминтерновских каналов. Занималось этим и Центральное бюро болгарских коммунистических групп Советской России. Так, например, в мае 1919 года председатель бюро Стоян Джоро направил в Болгарию Христа Ботева и Стефана Шаркова. Их путешествие на рыбачьей парусной лодке по штормовому Черному морю из Одессы до села Святой Влас продолжалось 4 дня. Связавшись с руководством БРСДП, тесные социалисты, они передали им литературу и письма и с их помощью ознакомились с ситуацией в стране. 10 июня 1919 года Джоров докладывал председателю СНК Украины Христиану Раковскому. «Дорогой товарищ, наша первая экспедиция в Болгарию оказалась очень удачной. Кроме того, что мы послали туда много нашей литературы, мы получили оттуда много ценных сведений. Товарищ Боев остался там для работы. Кроме газет, при всем посылаем вам копию письма товарища Боева, проекта резолюции к 22-му конгрессу Тесняков, письмо товарища Пенева к партийным товарищам, несколько обращений и воззваний и несколько брошюр. Из этого материала, в особенности из первых документов, вам станет ясно, что там делается. Весь этот материал мы должным образом здесь, в Одессе, использовали». Столь же успешной была и вторая экспедиция в июне, которая доставила очень ценные и интересные материалы. Христиан Георгиевич Раковский в ту пору не только возглавлял правительство Советской Украины, но и руководил деятельностью военной разведки, так называемой закордонной коллегией, нелегальной работой иностранных коммунистических групп. С 1920 года на Софийской почтово-телеграфной станции действовала группа, которая нелегально передавала информацию в Москву для Коминтерна и военной разведки. Станция была промежуточным пунктом в радиосвязи Франции и Польши с радиостанцией Врангеля в Севастополе. Участниками нелегального радиообмена с советской стороной были начальник Софийской радиостанции Антон Слоневский и 7 его сотрудников, среди которых известный впоследствии советский военный разведчик Николай Янков. Поначалу они лишь саботировали передачу телеграмм, регулярно меняя похожие цифры в шифровках, прерывая связь со ссылкой на помехи и плохую слышимость. Как отмечал впоследствии Яблин, они вносили свой, хоть и небольшой, вклад в дело разгрома белогвардейских полчищ. Потом им удалось наладить радиосвязь ЦК БКП с Коминтерном и Профинтерном. Она осуществлялась через Драгоя Коджейкова, который давал шифровки кому-нибудь из нас. Мы же их передавали в 2 часа ночи.